Сама комната, где очутилась Василиса, оказалась и вовсе необычной. Стены, пол и потолок были сделаны из темно-синего с белыми прожилками камня. По углам, на высоких подставках в виде звериных лап, стояли золотые в рифленых узорах чаши. В чашах бойко трещало пламя, выстреливавшее пригоршни мелких искр. Здесь не было мебели, только длинная деревянная скамья, уставленная подсвечниками с толстыми новыми свечами и уже старыми почти огарками. Внимательно осмотрев все стены, Василиса обнаружила дверь, искусно замаскированную под сине-белый камень. Сразу такую не заметишь. Василиса подошла и разглядела небольшое белое кольцо в том месте, где у двери положено находиться ручки. Стоило подумать, идти ли дальше. Но отступать поздновато, да и некуда. И Василиса потянула кольцо на себя. В глаза ударил яркий, слепящий свет. От неожиданности девочка зажмурилась, и ей понадобилось некоторое время, чтобы попривыкнуть и вновь открыть глаза. Это помещение выглядело еще более удивительным. Стены, потолок и пол здесь сплошь укрывали зеркала. Странный голубоватый свет, шедший неизвестно откуда, множился в бесчетном количестве отражений, потому создавалось впечатление, будто здесь находится добрая сотня включенных электрических ламп. Василисе понадобилось все ее мужество, чтобы сделать шаг в это чудное место. Но ничего страшного не произошло. Пол мягко спружинил под ногами, а глаза привыкли к необычному свечению. Раздался мягкий щелчок. Эта дверь, через которую вошла Василиса, закрылась, сливаясь с другими такими же зеркалами. Вот это да! А ведь так можно потеряться и не найти больше этой комнаты. Василиса толкнула зеркало, находившееся рядом. Оно моментально отворилось, открывая узкий мрачный тоннель, ведущий в абсолютную темноту. Василиса быстро закрыла эту зеркальную дверцу. Что же дальше? Надо двигаться вперед и искать выход. Чтобы не потеряться, девочка сняла заколку с синим цветком и положила возле зеркальной двери, из которой вышла. Из-за следующего зеркала раздалось злобное шипение. Василиса быстро захлопнула дверь и решила больше не экспериментировать. Она просто пошла вперед по этому удивительному коридору. Должен ведь найтись хоть какой-то выход. Сверху, снизу, слева и справа были одни зеркала, а сам коридор всю дорогу как-то странно заворачивал вправо. Василиса не знала, сколько она так прошагала, пока вдруг не заметила, как ярко блеснуло на полу, выбиваясь из общей ослепительной гаммы, что-то синее. «Это же ее собственная заколка! Значит, она шла по кругу!» Василиса запаниковала. Она в отчаянии прислонилась лбом к какому-то зеркалу и, даже не сообразив толком, что происходит, рухнула в темноту.